Настя помолчала, задумчиво крутя в руках лист с результатами игры в преферанс. «Как тебе кажется, он похож на психа?» «Никак мне не кажется», — сердито бросил Коротков. «Я устал. Я хочу есть, я хочу спать, и на мне куча трупов висит, а работа не идет». «Не сердись, Юрик. Мне важно знать твое мнение». «Если хочешь знать мое мнение...» «Нет, не похож. Я общаюсь с ним каждый день, и ни разу он не сказал ни одного слова, которое заставило бы меня усомниться в его психическом здоровье. Он логичен, последователен, ничего не забывает и не путает. Настроение у него ровное, без заметных перепадов, и прекрасно играет в карты. Этого достаточно? Или ты хочешь услышать еще что-то?» «Юр, но если он говорит правду, и если он не сумасшедший, то что же тогда случилось с мальчиками?» «Настасья, я обожаю, когда ты задаешь свои гениальные вопросы. Хотелось бы еще услышать на них гениальные ответы». С ответами напряженка. Скупо улыбнулась она. «Пошли по домам, что ли?» Жена Александра Каменского, Даша, твердо знала, что за Настей нужно обязательно проследить, иначе она непременно оденется как-нибудь не так. 12 мая в воскресенье она начала осуществлять контрольную функцию прямо с утра, позвонив по телефону и задав сакраментальный вопрос. «Ты уже решила, что наденешь завтра в ресторан?» Этого Настя совершенно не понимала. Почему нужно думать о том, что надеть, если одеваться придется не раньше завтрашнего вечера? «Завтра решу», — легкомысленно ответила она. «Ты решишь», — фыркнула Даша. «За тобой не углядишь, так ты явишься в джинсах и в майке. Или ты немедленно об этом подумаешь, или я приеду и выберу тебе наряд сама, так и знай». Настя знала, что это не пустые угрозы. В прошлом году Даша занималась ее свадебным нарядом задолго до бракосочетания, и даже это не помешало ей примчаться в день свадьбы домой к Насте, чтобы проконтролировать, не перепутала ли она, какую юбку надевать и какую блузку. «У тебя есть роскошное черное платье, которое Леша подарил, длинное, с разрезами. Наденешь его, поняла?» — решительно приказала Дарья. «Поняла», — покорно вздохнула Настя. «Еще указания будут?» «Не вздумай надеть к нему туфли на низком каблуке». «Дашка, ты моей смерти хочешь?» — взмолилась Настя. «Я этого не вынесу». «Вынесешь. Зато я разрешаю тебе из украшений надеть только браслет. Платье без рукавов, так что руки надо чем-нибудь украсить. И больше ничего не надо. Ни кулонов, ни серег, ни колец. Можно обойтись», — великодушно разрешила Даша. «Платье само по себе настолько дорогое, что вешать рядом с ним драгоценности — это уже плебейство». «Хоть на этом спасибо», — усмехнулась Настя. Несмотря на вялое сопротивление Дашиному натиску, она признавала, что молодая женщина, имеющая диплом визажиста, обладала безупречным вкусом и чувством стиля. Когда Саша познакомился с ней, Дарья работала продавщицей в секции женского платья фирменного магазина с запредельными ценами, и ее мастерство в подборе одежды и аксессуаров и в создании нужного образа Настя имела возможность оценить еще тогда. Сама Даша, слегка располневшая после рождения сына, пришла в ресторан в брючном костюме цвета слоновой кости с длинной свободной туникой. Она снова сияла своими невероятными синими глазищами, и трудно было поверить, что всего 3 недели назад она, бледная и заплаканная, лежала под капельницей на больничной койке, не в силах даже встать. Столик для них был заказан заранее. Зная характер своей сводной сестры, Александр позаботился о том, чтобы они сидели подальше от музыкантов и, желательно, в уголке. «Я надеюсь, здесь не бывает мафиозных разборок?» — на всякий случай спросила Настя. «Что ты?» — заверил ее брат. «Это тихое, респектабельное место. Здесь глупостей не бывает». «Ну, гляди», — улыбнулась Настя, — «на твою ответственность». «Наверное, у официантов есть особое чутье, благодаря которым они умеют из любого количества пришедших вместе гостей выделить главного, того, кто заказывает музыку. Во всяком случае, обслуживавший их молодой человек с внешностью Сталлоне смотрел только на Сашу. Настя чувствовала себя первое время ужасно неуютно, но примерно через полчаса привыкла и расслабилась». только спать очень хотелось.